«Ах, вот как мы заговорили», — медленно протянула она. «В том-то году Пай мальчиком был, звездочки зарабатывал, милейший ребенок, а в этом решил, что тебе все можно, раз экзамен хорошо сдал, ну ладно, а выполни-ка вот это». И на зачарованной доске по щелчку ее пальцев появился стих. Три абзаца, да еще и первый без начала, с многоточием. «Понятно все с тобой», — решила, что если я и умею что-то разбирать, то по слогам и медленно. А значит, стих в устах ребенка в любом случае прозвучит нелепо, смешно, и остальные будут ржать, пока я пытаюсь расковырять дурацкий текст. Что ж, даже не глядя заранее, что я там читаю, только взглянув на экран, я самым четким своим голосом начал декламировать. «Царь, вспоенный коварной лестью рабов, бог земной, лишь себя обожавший, властелин, беспощадной железной рукой, свой народ неповинный сковавший, ненавистник свободы и правды святой, нарождавшийся мысли губитель, сладострастный, холодный, жестокий старик, наших сил молодых развратитель, окруженный плеядой дворцовых светил, в облаках покупных фимиамов, не расслышал ты вопля родимой земли, за напевом придворных баянов». Закончив чтение, я протяжно выдохнул. Фух, читал я выразительно, а для детских лицевых мышц это то еще испытание. Особенно расстарался я, когда осознал, что читаю отнюдь не детский стишок. Посреди класса, погруженного в абсолютное молчание, в воздухе висела камера и смотрела на меня и на доску с заданием слепым черным объективом. Наставница шумно сглотнула. Похоже, за такие стишки у нее могут быть проблемы, хотя мне понравилось. «Тетенька, а че это за стишок?» – захлопал я глазами с самым невинным своим выражением лица. «Мне не понравился». И тут наставница, зыркнув на меня так, будто хочет прикончить на месте, хлопнула в ладоши. Еще и еще, класс согласили ее аплодисменты. А потом к наставнице присоединились и все дети. Малышня быстро повторяет за взрослыми что-то громкое и веселое. Выкрутилась, сволочь, надо же, все-таки не растерялась и пытается сделать вид, что все так и задумано. А вот я радуюсь искренне, красуюсь под объективом со скромной улыбкой и гордо выпрямленной спиной. Вот она, слава. Похоже, из-за гонора училки, решившей поставить ребенка на место, я сумел привлечь к себе больше внимания, чем ожидал. Вы сами представьте, трехлетний малыш детским наивным голосом выразительно рассказывает всему миру о всяких ужасах. Впрочем, как ужасах, по-моему, бывает очень жизненный стих. Но декламировал я это таким загробным голосом, что у наставницы, вон, руки до сих пор трясутся. Резко крутанувшись на месте, камера пролетела прямо сквозь стену нашего класса. Видимо, все, что хотели, журналюги увидели. «Так чего, можно мне не ходить на чтение?» — с пустой надеждой спросил я. «Ао, кажется, я погорячился», решив, что эта дама не стесняется камер, потому что ее крик меня тут же чуть не оглушил. «Нет», — взревела эта тетка, вся покраснев. «Осинский, сядь на место и молчи. До конца занятия, ни слова. Если ты менталист и можешь повторять за моими мыслями, это не дает тебе права быть таким нахальным. Хе-хе, вот оно что», все это время тетка стояла и искала себе оправдание. И вот, кажется, нашла. «Это не я что-то там умею, я просто вытащил ее мысли и тупо повторил вслух, ну-ну». А сразу после этого урока ко мне подскочили друг за другом Сашка, Лиза, Рина и даже Эзот, и хором затараторили: «Наути, наути Настазе читать». Немного удивился я такой просьбе. «Нет, быть нахайными, как ты. Ах, вот оно что, тоже захотелось побесить нелюбимых учителей? Ну это святое дело, когда ты мелкий, просто суетая. Но и у меня есть свои принципы». «Хорошо», кивнул я, «научу тебя, Саша, тебя, Лиза и тебя, Рина, а тебя, Азат, не научу». «Чё это почему?» «Потому что ты дружишь со всякими какашками», ответил я. «Пусть тебя Федька учит, он тоже нахальный, надо уметь выбирать друзей». «Жестко я с ребенком, может быть, но лучше уж пусть Азат с детства усвоит эту нехитрую истину. Чем старше человек становится, тем тяжелее происходит ее усвоение. Так что за грустно бредущим вдаль Азатом мы наблюдали без большого сожаления». «Ну чё», протянул я, когда мы остались одни, «приступим помаленьку. Альбина Леонидовна, как это понимать?» Любовь Андреевна Скуратова сидела за столом как на иголках. По другую сторону этого самого стола застыла столбом Альбина Леонидовна, наставница первой группы по чтению. «Он, я», тут же поняла та, о чем идет речь. Глаза этой немолодой уже дамы забегали, ищет лучшую стратегию защиты. «На весь мир, на весь мир мы показали, как вы решили наказать маленького ребенка?» А он в ответ продекламировал строки из «Апокалипсиса» на весь мир. «Да этот мелкий менталист просто вытащил у меня из головы, как только дама услышала, как ее обвиняют, все поиски стратегии защиты тут же испарились. Альбина Леонидовна вообще легко выходит из себя. Он не менталист», — хлопнула по столу Скуратова. «Он иллюзионист, у него искажающий тип». Альбина Леонидовна чуть не упала от шока. «Да быть не может. Тогда как он? Вы уволены. Вон отсюда. Давно было пора», — устало вздохнула Любовь Андреевна. «Чтоб завтра ноги ваши здесь не было». Увы, уводить бывшую наставницу чтению пришлось охране. Та никак не могла поверить, что педагога с таким стажем просто выгнали. Тяжело вздохнув, Любовь Андреевна махом выпила чашку кофе, а затем взяла в руки сегодняшний номер «Русского богослова». Надпись на первой полосе гласила: «Вестник конца. Устами младенца глаголит апокалипсис. Мать вашу, святоши». Всего несколько часов прошло, и ведь это только первая ласточка. Любови Андреевне и самой-то было не по себе, когда она слушала запись чтения Осинского. Будто вовсе не ребенок вещал этим милым мальчишеским голоском. И это явно только начало. Не начало конца, конечно же, начало шумихи вокруг мальчишки. В этом наставница первой группы почему-то не сомневалась. Надо бы поговорить с его родителями, узнать, как они так ловко научили мальчика читать. Глава 14. Плоды неоднозначного подхода. Слава пришла ко мне быстро, буквально сразу, как я пересек порог родительского дома. «Сын, нам надо серьезно поговорить», — уперев руки в боки, ждала меня на пороге мама. Отец сидел тут же и смотрел в экран телевизора, где горделиво красовалась моя собственная рожа. Я, изобразив несказанное удивление, даже рот открыл, как Рина обычно делает, уставился на родителей. Из-за моей спины на них же с интересом пялились мои друзья. Прежде чем учить их быть нахальными, я привел их домой поесть булочек. Мама сегодня обещала сделать, с яблоком. «Хорошо», — серьезно ответил я. «Я сегодня стишок рассказывал». Родители переглянулись. «Да, Костян, мы уж видали. Стих классный, все по делу в нем, конечно, но, сынок, когда ты научился читать, мы тебя учили, конечно, но, ха». Мама решила пойти сразу в лоб, но вообще, она и правда уделяла мне много времени, как и положено. Учила лепить из пластилина, рисовать — это я уже давно стал демонстрировать, какой-то дурацкий куб вертеть разноцветный, ну и, разумеется, читать. Отцу она объясняла, что без работы над мелкой моторикой и общей памятью, обучение чтению и письму не только бесполезно, оно просто вредно. Та дама, которая учила нас чтению, кстати говоря, ничем таким нас не занимала. Хм, а ведь и правда, эту дуру что, по объявлению в газете наняли. Учили, и я научился. Поднял я вверх указательный палец. Верно ведь говорят, что в хорошем вопросе уже содержится ответ. Я ж говорил, не зря ты с ним возилась, Сонька. Мама, конечно, слегка зарделась от похвалы, но в вопрос вцепилась бульдожьей хваткой. Блин, так просто развести ее не вышло. Но мы же с тобой еще только слоги всякие учили. Хотя, ты, конечно, на лету все схватываешь, но... Да не, блин, не могла я тебя научить читать. Надо верить в себя. Подошла к ней вдруг Рина, погладив маму по ноге. Вы умная. Из уст маленькой девочки это прозвучало так искренне и бескомпромиссно, что мама совсем уж раскраснелась. И ведь я Рину даже не подговаривал на это. Вообще, я с самого начала решил не использовать каких-то хитростей или магию. Я все-таки хочу сохранить отношения с родителями чистыми и честными, ну, насколько это вообще возможно. А то расскажи я им, кто я, тут же в детдом сдадут. Рина, ну что ты, я самая обычная, скромно ответила мама. А по глазам-то вижу, что не считает себя обычной. И правильно делает, кстати. Но все-таки, да я сам научился, задрал нос я. Ты поучила, и училка злая поучила, и мы еще поучились вместе. Вот и научился. В это, кстати, вполне можно поверить. В последний месяц, готовясь рано или поздно разыграть эту карту, я и правда начал демонстрировать заметный прогресс в чтении. С учетом того, что здесь собрались весьма необычные дети, развитие которых подгоняет источник, почему бы и нет. Некоторые в классе тоже уже могут что-то прочесть по слогам, кстати говоря. Так что родители быстро подобрели, и я наконец добрался до самого главного, до булочек с яблоком, которые по неким неизвестным науке причинам очень быстро испарились с блюда. Природа таинственна и удивительна. Эй, Рина жадина, отдай пьё за ок. Бедный Саня попытался первым ухватить единственную оставшуюся булку, но ловкая полудемоница его каким-то чудом опередила. И теперь он ходил за ней по всей комнате кругами и клянчил. Рина, ну ты либо съешь уже эту булку, либо поделись с друзьями, блин, не жмоться. Мама преградила удирающей девочке дорогу, подхватывая ее на руки. Жадиной быть плохо, нельзя быть жадиной. Прозвучало это так умильно и по-доброму, что я бы на месте Рины точно решил, когда вырасту, стану жадиной, чтоб мне все время вот так говорили. А вот батя не был столь дипломатичен. Оп, моя булка, и драгоценная последняя булочка сама собой выпорхнула из ладошек девочки, тут же прилетев к сидящему на кровати отцу. Ао, не е-е-е-ед, дя-я-я-я-я, дайте мне. Комната наполнилась Сашкой Рининными криками. Не участвовали в этом балагане только мы с Лизой. Лиза, потому что наелась, а я, потому что единственный знал сокровенную тайну. Мама завтра обещала приготовить еще. Ха, веселился батя. Как конфету у ребенка отнять? Кто не может защитить, что имеет, потеряет все. Ао, разглагольствуя, батя как раз попытался приподняться на постели, но его опорная рука почему-то соскользнула, и сам он каким-то совсем уж несуразным образом свалился с края кровати, тут же выронив булочку. «Я защитю, то имею». Стрелой полетела Рина к булочке и на лету впечаталась в мягкий пушистый бок хвостика. «Коты яблоки не едят, но я съем, из принципа». И несчастная мягкая булочка исчезла в бездонном чреве хищника. В общем, столовскую еду все ели уже не так охотно, и даже выданная каждому конфета не утешила наших страдальцев. «Пьёхай хвостик, пьёхай». Трепал фамильера за уши Сашка. «Жадина котятина, соёный кошка, не ефмуется». Да, Саша так и сел на свой детский стульчик, в задумчивости глядя на кота. Кот начал вылизываться. За соседним столиком захихикала. «Ну да, Мари, кто же это еще мог быть? Опять ест одна?» Я обернулся. «Да, одна за целым столиком. Тут их вообще много, хватает на всех. Тех, кто не может кушать сам, ходит и кормит работники. Они же следят за порядком. Но Федя, вон, сидит с Азатом и Стасом, тем самым антимагом. Не знаю уж, чем таким он прославился, что попал в нашу группу на 14-м месте. В том году я на этого тихоню и внимания не обращал. И вокруг Юленьки Долгорукой собрались девочки. Две, и я даже запомнил их имена с итогов экзамена. Первая, вся округлая и розовощекая, Инга Бергсон. Бергсоны старые шведские дворяне, в незапамятные времена присягнувшие России, а вторая, тощая и высокая, но явно уже умеющая подать себя другим, Александрина Голицына. Как я слышал от взрослых, вторая дочь главной ветви рода князей Голицыных, тоже важная птица. По этой причине Юленька с ними и сошлась, все княжеские дочери. Ну а еще потому что ой, какие у вас имена не таковские. И это еще одна причина, почему я хорошо запомнил обеих, Инга и Александрина, шестое и десятое место в годовой таблице. Надо сказать, что Мария оказалась не единственной, кто сидит в одиночестве. Соседа не было у еще одной девочки и одного мальчика, но вместе они никогда не садились. Девочка-то, миниатюрная тихоня Олеся со смешной фамилией Киш, может и рада была бы посидеть с целой принцессой, но Мария шарахалась от нее как от огня. Еще бы, Олеся ведь простолюдинка. Третья, помимо Лизы и Азата. Но Азат-то хоть сын богатого бизнесмена, а Лиза в моей тусовке. А вот Олеся даже спустя год тут всего боится, как и ее мама, и лишь изредка робко пытается с кем-нибудь заговорить. Мне иногда становится ее жалко, но я твердо решил, моего общества достойны лишь те, кто сам его ищет, и готов ради этого преодолеть себя, как та же Лиза. Рина тут исключение, но и она тоже проявляла инициативу. Совсем другое дело, Виталий Спиранский, или просто Зазнайка. Представляете, кем надо быть, чтобы тебя так прозвали аж целые княжеские дети. Даже я называю его не иначе как Зазнайкой, прозвище просто идеальное. Младший сын действующего министра просвещения империи, Виталик причудливо сочетает в себе невероятную для его возраста эрудицию и усидчивость, невероятное же презрение ко всем вплоть до самой принцессы и щемящую обиду на отца за то, что он младший сын и уже знает, ничего от родителя ему не светит. Тощий, с реденькими волосами и бегающими глазками, он единственный кроме меня, как оказалось, умеет читать и считать, и даже осваивает письмо, в 3-то года. Менталист он, контролирующий источник, но очень причудливый, направленный не на других, не на вещи, а на самого себя. Поначалу я вообще думал, что он тоже переродился, да и сейчас не вполне уверен в обратном, настолько рано проявился этот его самоконтроль. Это не зацикленный источник, с развитием этот паренек сможет стать мощнейшим отдающим эмпатом и телепатом, или харизматическим лидером, подавляющим всех вокруг своей волей. Просто его силы будут направлены не на влезание в чужие головы через магию, а на усиление своего ментального потенциала, а затем уже распространение ментальных и эмоциональных волн вовне. Интересный кадр. Таких в моем мире даже магами не все считали. Куда чаще из таких вырастали святые подвижники, выдающиеся диктаторы или невиданные мудрецы. Из Виталика пока растет крыса и зазнайка, и никто не хочет с ним дружить, а он не хочет дружить с нами. В общем, все довольны. Кроме отца Виталика, при всех отчитавшего его за лишь 12-е место. Так что всех, кто выше, мальчик уже ненавидит, а всех, кто ниже, презирает. Ну а 4-е и 5-е место в таблице заняли совсем никому неизвестные персоны. Два брата, Павел и Юрий Дашковы соответственно. Два сына главной ветви железных князей Дашковых, уже два века поставляющих России выдающихся военачальников. Оба из последней, 4-й, группы, оба ведут себя тише воды ниже травы. Но оба преуспевают и в спорте, и в лабиринте, и в аурачтении. А еще у обоих стихийный источник, воплощенный в стихии воздуха. И первым, что освоили оба брата, оказался самый обычный полет. Не самый выдающийся, не очень-то шустрый, но его хватило, чтобы хорошо сдать экзамен, чтобы ускорять себя в спорте, легче проходить лабиринт, да и ауры оба читают отлично. Но оба они такие тихони, что кажется, будто только друг с другом и умеют разговаривать. Странные они, да и не очень-то мне интересны. Вот такие выводы я сделал обо всех ребятах нашей группы, понаблюдав за ними первый месяц. Запомнил, кто есть кто, кто чего примерно из себя представляет. Занятно, кстати, что ни одного ремесленника, будущего артефактора, местника или сотворителя у нас в группе нет. Но это ожидаемо, как им нормально проявить себя в трехлетнем возрасте-то. Чоржош окрысилась на принцессу Рина. У них еще с прошлого года отношения не задались. Хи-хи-хи, ничего. Вы пьёста смешные. Хи-хи-хи. Хвостик, мазишь лучше ее скушать, а не булочки, шепнул коту на ушко Саня. Прислушался к чему-то, расстроенно вздохнул. Видимо, даже булка с яблоком коту на вкус лучше маленькой мажорки. Не надо ее есть. Покачал я головой. Отравится еще. Хи-хи. «Чего это?» – встрепенулась Романова. «Я недовитая его и недовитая я. Интересно, а у нее какой тип источника?» Как-то не доводилось узнать об этом косвенно. Но я тут же вспомнил, как она с подружкой за нами подглядывала. Ну точно же, тоже искажающий, как у меня. По крайней мере, с высокой вероятностью. Да, что-то развивает он ее как-то не очень эффективно. «Ядовитая, ядовитая. Важно», – проговорил я. «Настоящая змея». Девочка открыла рот, закрыла. Снова открыла, а потом на ее голубых глазах проступили слезы. «Я не змея, я. Пойдемте, ребята», — махнул я своим, «а то укусит еще». С боязнью оглядываясь на орущую Мари, моя маленькая банда покинула столовую. А, оказавшись на свежем воздухе, я улыбнулся и торжественно произнес: «Вот, я же говорил, научу вас, как быть нахальными. Вот так надо. А-а-а-о, а она правда змея?» Наивно посмотрела на меня Лиза. Я решил не разрушать представление ребенка и ответил: «Не знаю. По-моему, да. Но это стало лишь началом моей славы». Как выяснилось, в тот день в столовке тоже висела камера, которую я упустил из вида, и следующим же утром моя шутка над Мари разлетелась на весь мир. Да, как-то уж больно пристально на меня в последнее время смотрят наши камеры. Так и ждут, что чего-нибудь такое выкину. Нельзя так шутить над девочками. Отчитывала меня мама за завтраком. А над мафиками мафнафтой, машинально ответил я, жуя манную кашу. Не знаю, чего другие дети так от нее плюются. Вкусная каша. А, и над мальчиками нельзя. Пришла мама в легкое замешательство. Ни над кем нельзя, особенно над принцессами. А прогнивший мир двойных стандартов. Я не хочу в нем жить. Дайте мне выйти в окно. Ладно, не думал я выходить в окно. На самом деле, с утра я думал о выстраивании траектории успеха, как говорят в телерекламе. Да, с утра батя ехидно показал мне заголовок какой-то желтой газетенки. Вчера апокалипсис, сегодня, Плевок в императорскую кровь. Как протекают будни детей в новом особом саду. Не знаю уж, что за придурок составил такой длинный и патетический заголовок. Надеюсь, его уже уволили. Но это все выходки, не поступки. Этим я привлек к себе первичное внимание даже слишком много. Некоторые идиоты уже и впрямь нарекли меня то ли избранным героем, то ли антихристом. Этих фанатиков хрен разберешь. У них таких избранных по 7 штук на неделе. Но чтобы люди на самом деле начали думать о моей необычности, моем особом пути, нужны поступки. Даже не так, поступки. Что-то выдающееся из большой буквы. Эх, вот бы на детский сад напала какая-нибудь злобная тварь, а я бы ее героически одолел. И не сдохнуть бы еще при этом. Да, было бы идеально. Увы, патрульные глайдеры бдят неусыпно, и лезть сюда дураков пока не нашлось. Так что пока ничем особым я выделиться, пожалуй, не могу. Ну не сдача экзаменов же, их я и так решил отныне сдавать лучше всех. Но это все не то, хотя и будет полезно. А более сложные факультативы начнутся только в следующем году, как выяснилось. А пока мы только и делаем, что играем в дурацкие игры и учимся. Как дети малые, ей-богу, хоть в тень опять уходи, приключений на свою пятую точку искать. Но в тень я не ушел, конечно, ни в прямом, ни в переносном смысле. Просто продолжил хорошо учиться, играть с ребятами, периодически дразнить Мари. Узнал мимоходом, что такое этот апокалипсис, отрывок из которого я зачитал на камеру, оказалось, какой-то текст, имевший огромный резонанс 100 лет назад, о конце старого миропорядка и торжестве нового. Каждая его глава предваряется стихом, и именно отрывок такого стиха я и прочел. Целиком он называется «На смерть тирана». Да, как-то неблагонадежненько. Ладно, хоть апокалипсис считается сегодня просто культурным наследием, не более того, в его пророческую роль верят только всякие маргинальные фанатики, типа святоши культистов-демонопоклонников. Тут они удивительным образом похожи. В общем, никаких значимых событий я не дождался, просто продолжая наращивать свою репутацию и успехи в учебе. Так и прошла осень, а к зиме я, наконец, решил, что достаточно восстановился и собрал силы, ведь и источник развивать я не прекращал, то и дело ползая тут и там в скрытности. Иногда, кстати, замечая, как то же самое делает Мари, только вот я ее видел, а она меня нет. Великое сокрытие, это вам не шуточки. Для чего я счел себя готовым, спрашиваете? Конечно же для того, чтобы начать осваивать новое направление развития. Тот самый дар, который я вынес из тени. Ночью на 10 декабря я решил впервые сотворить контролируемый сон. В конце концов, каждый день, пока я сплю, столько времени пропадает даром. А ведь, как следует освоив сноходчество, можно открыть для себя невиданные горизонты. От вторжения в чужой разум безо всякой там телепатии до непрерывного обучения во сне. Спокойной ночи, мам, пап, бывай, Костян. Сладких снов, солнышко. Да, спокойной вам ночи, дорогие родители. А мне, продуктивного рабочего дня. Я открыл глаза на берегу моря. Надо же, это ведь тот же остров, на котором мы с демоном-драконом крошили охамевшую нежить. Только если в прошлый раз он, своей ментальной силой, делал мой сон контролируемым, то теперь я сам вполне осознал себя. Так, сейчас немного освоюсь с органами чувств. Быстро освоиться не вышло, но все-таки постепенно я хорошо ощутил и дуновение теплого морского бриза, и горячий песок под босыми ногами, и резко уменьшившийся рост. Да, по-настоящему контролируемый сон схож в этом плане с чертогами разума. Здесь я автоматически становлюсь таким, каким меня помнит душа, а помнит она меня мальчиком 3 лет Костей Осинским. Ну что ж, раз так, надо бы освоиться в этом царстве сновидений, и желательно до того, как меня тут кто-нибудь сожрет. А вы что думали, что я в сказку попал? Реальность сна, как и любая астральная реальность, в первую очередь, ну да, реальность. Конечно, если меня здесь убьют, я не умру в реальном мире пока что. Но чем чаще я буду входить в царство сна, чем сильнее сливаться с ним, тем выше вероятность погибнуть по-настоящему, или по-настоящему приобрести какие-то навыки. Второе лучше первого, согласитесь? Вот и я так думаю. Глава 15. Демоны против пришельцев. 1, 2, 3, 8. Улыбнулся я, на ощупь выискивая новый гладкий камушек. Целых 8 блинчиков. В моем мире эти следы от летящего по воде камушка называют блюдцами, но теперь в памяти в первую очередь всплывают русские блинчики. Русию помаленьку, судя по всему. Надеюсь, еще будет время поглубже погрузиться в эту культуру. А пока, вот, погружаюсь в собственный сон. Зачем я вообще сижу тут, на морском берегу, и бросаю камни в воду? Все просто, повышаю реальность сна. Первые брошенные мной камни не просто не оставляли на воде никаких кругов, эти камни банально исчезали. Проходили сквозь водную гладь, как сквозь текстуру в компьютерной игрушке. Да, батя меня и с этой стороной прогресса успел немного познакомить, но как-то не привлекло. Я уже часа два брожу тут, по этому пляжу, и выискиваю среди песка камушки. Они находятся, конечно, этим сон хорош. Если в нем что-то ищешь, найдешь даже легче, чем в тени. Это ведь твой сон, в конце концов. А вот сделать его достаточно реальным, задача куда более трудная. А без этого от сна толку мало. Столько же, сколько от погружения в собственные фантазии. Где-то к концу первого часа упавшие в воду камни начали оставлять очень реалистичные брызги и круги. Вода наконец перестала быть просто памятью о самой себе, став полноценным детальным образом. Только вот камни стали находиться куда труднее, я ведь точно понимаю умом. На песчаном пляже гальки быть не должно. Так что еще с полчаса ушло на детальное продумывание, откуда тут могла взяться чертова галька. Ну а после я продолжил придавать окружению реальность. Да, ровно столько, сколько я предполагал. Пробормотал я себе под нос. Блинчиков, наконец-то, получалось ровно столько, сколько я хотел, и каждый стал предельно реалистичным. Я ведь уже говорил, что о работе с царством сна знаю лишь в теории, и то не очень подробно. Так что работаю, как умею, по аналогии с воображением. Всегда есть два пути: либо уйти в дебри буйной фантазии, произвольно превращая что угодно во что угодно, просто потому что в голове так можно, либо, наоборот, стремиться подчинить фантазию строгим законам реального мира, внутренней логике и единой системе. Второе жестко ограничит воображение, но и направит его на обработку реальных данных, которая и пользу приносит реальную. А первый – это, скорее, к творцам. Мне никогда не было близко пустое фантазерство. Вот и сон свой я сразу стремлюсь приблизить к реальности, чтобы я мог через этот сон развивать свою душу на самом деле, чтобы сон отражался на реальности. Ладно, с блинчиками закончили. Помня, что мы с демоном выжгли здесь всех тварей, я смело направился вглубь этого райского острова. И, если бы в реальности глубокий песок сильно сковывал движение трехлетки, во сне я летел стрелой, ведь я знаю, что умею ходить, знаю, как хочу ходить, а значит иду. Этому искусству мне и предстоит в ближайшее время учиться. Балансировать между произвольностью сна и его реалистичностью. Не желая вязнуть в песке, я перестал о нем думать, и пошел вперед легко, как по плоской доске. О, а вот и она. Действительно, почему бы с пляжа в лес не вести деревянные дорожки? Это же удобно. В общем, так я стал бродить средь джунглей, оставленных нами пожарище обезлюдевших и обезвампиривших руин, и все стремился сделать предельно реальным, достоверным, как можно глубже погрузиться в сон. Увы, в первую ночь мне это не удалось, и во вторую тоже, как и в третью. Все, что выпадало из поля зрения, неумолимо теряло реальность, все детали сна полностью подчинялись моему разуму, а сложные явления не желали моделироваться внятно. А без этого твой сон, даже осознанный, всегда остается лишь уютным маленьким анклавом, случайным местом, зацикленным на твоем восприятии. По-настоящему глубоко в царство сна так не занырнуть. Чтобы там оказаться, нужно спуститься в самые дебри общественной памяти, ноосферы, как это называют земные ученые. А без такого погружения нельзя войти и в чужие сны. Ведь, Константин, не спим, раздался вдруг прямо над ухом ласковый голос наставницы по аурочтению. Тьфу ты! Постоянная работа во сне в последние пару дней далась мне нелегко. Когда я научусь, это не будет отнимать столько сил. А пока, Костя, сосредоточься. Потрепала меня по волосам эта молодая красавица. Твоя очередь. Ага, угу. А чем мы сейчас занимаемся? Оказалось, что занимаемся мы проверкой силового предела каналов. Если на человеческом, херачим по цели зарядом маны с максимально возможной силой. Ребятам занятие явно нравится. Все вокруг визжат, орут, толкают туда-сюда воздух и друг друга, кто умеет. Даже Зазнайка присоединился к общему веселью и пытается выбрасывать вовне свои ментальные волны. А я-то, блин, как умудрился посреди всего этого заснуть. Сейчас, широко зевнул я, вставая с цветной подушки. На аурочтении мы все теперь сидим на таких. Прям сильно-сильно, Вопрос отнюдь не праздный. Я ведь еще совсем мелким освоил телекинез. Так что в кинетических толчках мне тут точно нет равных. Как бы не сломать ничего. Да-да, конечно. Качнула аппетитными бедрами наставница. Давай, расколоти этот глупый шарик как следует. Держу за тебя кулачки. Эх, люблю наше аурочтение. А кому не понравится, когда тебя так подбадривает фигуристая красотка с грудью между третьим и четвертым и пухлыми губками. Жаль, пока я могу наслаждаться только эстетически, в отличие от некоторых опекунов мужского пола. А окей, протянул я, и картинно взмахнул двумя руками. Мана вскипела мгновенно, теперь я уже отлично ее чувствую. Жар в груди, отдача в руки, резко теплеют ладони, и из них вырывается кинетический импульс, врезаясь прямо в зеленый шар, зависший у стены. Сгусток некротической энергии, созданный наставницей для наших опытов, такого удара от меня не ожидал. Его просто разметало, расплескало по стене класса с яркой вспышкой и неприятным скрипучим шумом, похожим на вой призраков. Ребята ахнули, до меня разрушить шар получилось только у Лизы, но Лиза его просто перегрузила. Она вообще умница, уже поняла, как превращать часть маны в некротическую энергию. Теперь шарахает натурально волной смерти. Ну как, маленькой такой смерти, слабенькой, смерточки или смертички. Интересно, как правильно. Браво, браво, Константин. Захлопала в ладоши Елена Васильевна. Да, я наконец-то запомнил ее имя. Ура, ура. Тут же подбежали ко мне друзья, будто я тут что-то выиграл. Я скромно поклонился, возвращаясь на свою подушку. О, Константин, да вы у нас кавалер, улыбнулась наставница. Отрадно видеть, вы вообще очень незаурядный молодой человек. Из уст девушки, которой самой лет 25, молодой человек прозвучал кокетством. Хех, ну-ну, рад стараться иди такой прекрасной дамы, учтиво ответил я, вновь приложив ладошку к груди и кланяясь. И только после этого заметил в углу выглядывающий прямо из стены серый объектив. Вы что, сволочи? Теперь круглосуточно за мной следите, а в туалете когда начнете подглядывать. Это отрадно, конечно, и я сам к этому шел, но с этим надо что-то придумать. Я ведь иллюзионист. Уходить от наблюдения — это моя тема. Заодно и потренируюсь. После окончания занятий, мы с ребятами отправились на наше излюбленное место тренировок, какую-то площадку в жопе мира. Ну а что, чем не тайный монастырь, спрятанный от людских глаз в глубине гор? По-моему, ничем не хуже. Да тё она летает тута, ткнула пальчиком в небо Рина. Там парила бесшумная камера. Уди, уди, дура, уди. Дуицкая етающая тарелка. Девочка начала прыгать и махать на камеру рукой, и тут я почуял неладное. Обычно, когда Рина так злится, с кем-нибудь случаются неприятности. Или с чем-нибудь. Вот и сейчас, серый шар над нами завис на мгновение. Как-то подозрительно громко щелкнул и со свистом полетел к земле. «Берегись!» – заорал я, хватая глупую девчонку в объятия и направляя поток маны в ноги. Успел. Мгновение, и немаленький шар мог бы разбить девочке ее пустую голову. Насовсем разбить. Но, к счастью, прежде, чем это случилось, я сместил нас с Риной на метр в сторону. Миг тишины. «А-а-а-а! Мда!» Поздно же до Рины дошло, что только что могло случиться. Теперь сидит, зажала голову руками и орет. «Чё это с ней?» Обошел девочку кругом Сашка. «Боится». Угрюмо пнул я ногой серый шар. «А чего?» Робко встряла Лиза, как раз отвлекшаяся на догонялки с хвостиком. «Счета за причиненный ущерб. Рина, ну вот, блин, это излюбленное мамино слово, и лакомство, подходит к ситуации как нельзя лучше». «Слово подходит, конечно. Хотя и от блинов я бы сейчас не отказался. Но, боюсь, дадут нам теперь разве что по жопе». «А-а-а-а!» Очухалась наконец девочка. «А чё я-то?» «Да ничего». Попробовал я приподнять серую железку. Тяжелая, зараза. Неужели, на ней не было защиты от магии, как Рина вообще ее сбила? Ладно, хоть корпус, кажется, остался цел. Падение ей ничуть не повредило. Но что теперь делать-то? А мазету безим? Завалилась прямо на траву запыхавшаяся Лиза. Хвостика так и не догнала. «Ти глупее!» Ткнул Саня в девочку пальцем. «Это же Камима, она все видит». Лиза аж вскочила от возмущения несправедливостью обвинений. «Ита, Ита, ты глупее. Это не Камима, а Видокама. И она сяз в землю глядит». Пока спор о новом названии для несчастной видеокамеры не достиг масштаба научной конференции, я поспешил вмешаться. «Стоп, смирно». Встал я между ребятами, расставив ладошки в стороны. «Она нас все равно видела. Теперь придется идти с повинной. А не придется. А тё такое, я зеговаю, Это ти глупее, сыска. Смотри, повинная сама к нам идет. Мари сидела и качалась на качельке, когда увидела, что-то делается, и без нее, а в последнее время и так все всегда делается без нее. Честно говоря, Мари уже скучала по глупой подружке Мире, но не сильно, потому что сильно скучать — это слабость. Так братик сказал, когда она ему пожаловалась. Поломка камеры, сектор 3. Протараторила в железную коробочку пробегающая мимо наставница по урочтению, Лена Ибисова. Магическое влияние извне. Вообще-то, она Елена Васильевна. Но при словах Елена Васильевна Мари сразу представляется толстая старая тетка в уродских очках. А эта красотка чуть старше братика, Лена. Мари даже спрашивала у братика, не хочет ли он взять Лену в жены. Тё там, пулей соскочила девочка с качельки, чуть не упав на ходу. Интересная. Наставница не услышала, так и побежала куда-то дальше. А Мари тут же решила, что и не очень-то надо высовываться, и попросила у бога колдунов, чтобы он сделал ее невидимой. Она всегда так делала, и обычно срабатывала. Сработала и сейчас, девочка точно знала. Внешне ничего не изменилось, но братик верно говорит, что внешность обманчива. А Мари вот не обманчивая, а очень даже честная. Она ведь честно попыталась спросить Лену, честно. А раз не получилось, значит можно и подглядеть одним глазком. Удивленный возглас «Ребята, вы чего наделали?» Мари услышала издалека. А, подбежав поближе, увидела, как наставница грозно, но красиво, потому что она красивая, нависает над. Хе-хе-хе, Осинский, дурацкий Костя и его дурацкие друзья. Вообще, все друзья дурацкие. Мари никто не нужен, раз никто с ней не хочет дружить. От друзей одни проблемы. Эти, вот, опять вляпались. Хе-хе-хе. Ребята, что случилось с камерой? Причитала Лена. А Мари только теперь обратила внимание на валяющийся в пожухлой траве серый шар. Камера. Мари ненавидит камеры. Они все время за ней летают. С самого прошлого года, а это почти целая жизнь уже прошла, а они все летают. Сейчас, правда, вокруг почему-то нет ни одной. Интересно, почему? Рина, отвечая сама, указал на красноволоску Осинский. У принцессы на личике сама собой появилась милая, потому что Мари всегда милая, улыбка, возможно даже злорадная, но вряд ли, потому что Мари добрая девочка. Хотя странно все это, почему камера валяется на земле, и при чем тут эта мелкая соплячка? Ай, пофиг, главное, что их всех сейчас будут наказывать. Бледная девочка молчала, наставница смотрела на нее выжидающе, как и Осинский. Интересно, почему он за нее не заступился? Он же должен быть рыцарем, наверное. Я, дрожащим голосом начала девочка. Торжествующая улыбка Мари стала еще шире. Я ее долбанула. Потому что пошла она нафиг отсюда. Мари остолбенела. Погодите-ка, это что? Эта мелкая сбила камеру. Мари, тут же переставшая улыбаться, аж села где стояла. Да ну, не может быть. Врет она все, хвастается просто. Не может быть, чтоб Мари не решалась даже тронуть эти тупые камеры, а красноволоска сбила. Ребята, это правда? Строго спросила Лена. Сейчас они сдадут эту врунью. Да, дя, так и было. Она сбила Камиму. Чего? На прекрасных глазках Мари проступили предательские слезы. Кулачки сжались от обиды. Значит, она, целая прекрасная принцесса, от этих камер пряталась как могла, убегала по кустам, из комнаты выходить не хотела, а их можно просто взять и сбить. И почему у Лены лицо такое доброе стало? Неужели их не накажут? Молодцы, ребята, что честно признались. Хлопнула Лена в ладоши. Пойдем со мной, расскажите подробней, что там было, а заодно попрактикуемся в нашем уроке. Ась, как это? Попробуйте сложить силы и все вместе поднять камеру над землей, и тащите ее следом, а я вам помогу. И, когда Мари увидела, как легко этим четверым удалось поднять целую камеру и потащить, девочка совсем уж позорно расплакалась, радуясь лишь, что никто ее сейчас не видит. О, как жесток этот мир, как несправедлив к маленьким красивым и хорошим девочкам, а злых тупых козлов еще и не накажут. Конечно же, нас наказали, чего я еще мог ожидать, да еще и заставили эту камеру тащить. Надо ли говорить, что я делал это почти в одиночку? Ну ничего, зато в кои-то веки вновь попрактиковал телекинез. Все не зря. Ваши официальные опекуны выплатят половину стоимости камеры. Она сломана безвозвратно, сгорело астральное ядро, но корпус-то цел. Возмутился сидящий тут же батя. Мама и Эльдана от него не отставали. Вы сами могли бы делать камеры получше, Блин, вот именно, мою дочь никто не предупреждал, что нельзя направлять свою силу на вашу технику. Вы, аж пошла пятнами Любовь Андреевна, вы еще и защищаться собрались, берите пример с ваших детей. Они все честно признались в содеянном, и тут я решил сделать добивочку, но не признали вины. Поднял я вверх указательный палец, лицо Скуратовой надо было видеть. Разбор полетов проходил в маленьком кабинете административного корпуса. Давненько я тут не бывал. Присутствовали все виновники торжества, наши опекуны и сторона обвинения. Любовь Андреевна, наставница аурачтения и бесовой какой-то полный мужик, видимо, технический специалист. Что ж, сдаваться родители не собирались. Особенно, с учетом озвученной им стоимости камеры. Это штучные артефакты, которые вы даже защитить нормально не смогли, от полудемоненка. Почему вы вообще не указали это при поступлении к нам? Будто вы не были в курсе. Были, но, в общем, отпустили нас еще через час, и сошлись мы на четверти стоимости. Наша маленькая победа, а дочку вашу я беру под особый контроль, госпожа. С вашими ребятами поговорим потом отдельно. Им явно не хватает еще пары лишних занятий по моему предмету. Раздался вслед нам звонкий голосок Ибисовой. Да ты чего только не берешь. Тихо-тихо прошипела Эльдана. Фу, женщина. Такие шуточки даже для меня уже за гранью. Тем более, что сам я на Елену Васильевну ничуть не обижаюсь. И могу ее прекрасно понять. А дополнительным занятием я только обрадовался. Учиться, учиться и еще раз учиться. Как завещал всему миру великий я, да, было дело, давненько уж, почему я не стал отвечать за Рину, как главный в группе, да все просто, в этом возрасте детям очень важно дать понять, в жизни за себя они отвечают в первую очередь сами, и за успехи, и за неудачи, учитывая, какой зашуганной росла Рина до этого лета, ей просто необходимо научиться твердо и четко за себя отвечать, и, кажется, у меня получилось, вон какая довольная идет, Рина. Чё такая довольная, решил я задать контрольный вопрос, потомусь-то я смелая, и хибрая, и вида кому застелила, хм, ну будем считать это успехом, а с любовью к сбиванию видоком пусть Ибисова разбирается, назвалась груздем, полезай в кузов к полудемону. Глава 16, высший свет и этикет, наша выходка с камерой заимела неожиданные последствия. Причем, узнали мы об этом уже через день, утром перед завтраком в столовую явилась Любовь Андреевна, наша начальница группы, с объявлением, а я с утра еще подумал, к чему это сегодня опекунов попросили явиться вместе с детьми, уважаемые родители и ребята, в кои-то веки обратилась она в первую очередь ко взрослым, я не планировал этого, но мне, как и наставникам других групп, поступило свежее распоряжение, оно должно повлиять на жизнь всего нашего садика, столовая утонула в удивленном гуле, суть которого сводилась к фразе «что, опять», но Любовь Андреевна оказалась неумолима. В начале весны нынче к нам должен приехать наш главный меценат, благодаря которому во многом наш проект и смог выйти на столь высокий уровень. Я криво улыбнулся. Ну да, выше некуда. Учительница чтения, кстати, где она, вымещающая комплексы на детишках, убогие камеры, которые может сбить трехлетняя девочка, даже элементарных выездных мероприятий нет, уровень, высший класс, а во, я думал, они там всей армией скидывались, усмехнулся отец, привлекая внимание окружающих, а у них меценаты, скукота, потише, пожалуйста, господин Носинский, чопорно процедил сухощавый высокий старик, оставленный долгорукой с ее ненаглядной Юленькой, мы слушаем, а о ком, простите, речь, раздался чей-то голос из толпы, не смог узнать на слух, но наставница спокойно ответила, не переживайте, это очень уважаемый человек, светлейший князь Алексей Дашков, главный магический козырь империи, если можно так выразиться, а, батя братьев Пашки и Юрки Дашковых притащится, они, значит, у нас Алексеевичи, вроде бы из главной ветви парни, я думал, папаша у них помоложе, а он, вон как, сначала построил карьеру, потом двойню зачил. Молодец, везде поспел. Ура! Раздался над задумчивой толпой синхронный крик двух мальчишек. Папа приедет. Тихо, смирно, в линию. Прозвенели следом за криком три команды женским голосом. Двое мальчишек, обычно тихих и неприметных, тут же выпорхнули, в прямом смысле, не касаясь земли, из-за стола и встали в линейку, вытянув ручонки вдоль боков. Надо же, отец военный, и с пацанами генеральшу какую-то оставил сидеть, молодцы, вольно, спасибо, мам, мазна за стол, разрешаю, Мама, значит, да уж, как-то раньше не обращал на эту даму внимания, а, кажется, зря. Раз уж она супруга такого человека, я сосредоточил все внимание на этой рослой крепко сложенной женщине, одетой в строгие черные брюки и такую же рубашку с талией. Прикрыл слегка глаза, и аж отдернулся немного. Да она маг не из слабых. В нос сразу же ударил мощный запах огня, гари, раскаленного металла. От раздавшегося в ушах треска пожара я поморщился. Ничего, еще научусь регулировать мощность восприятия. Такой яркий элементалист огня стал для меня полной неожиданностью. Итак, продолжим. Строго взмахнула Любовь Андреевна, появившаяся вдруг из воздуха указкой. Тут же, за ее спиной, на стене появилась проекция. Дети зачарованно ахнули, глядя на ростовый красочный портрет громадного, иного слова и не подобрать. Мужчины в темно-синем военном кителе с малиновыми погонами и поясом. На поясе блестят три больших жетона, серебряные и два золотых. Кажется, я что-то об этом слышал по телеку, но что-то не припомню. Смотри, Сонь, князь-то еще одно возвышение выиграл. И когда все успевает-то, сукин, Дима, Осинский, почтенный, не при детях. Все соседи глянули на батю с осуждением, кроме самой госпожи Дашковой. Она лихо ухмыльнулась и мельком вскинула большой палец. Итак, светлейший князь Алексей Дашков, возвысила голос наставница. А теперь к главному. В нашем заведении полный швах с поведением. Вот тут-то я и решил, что сейчас шишки полетят в нас. И не ошибся. Какая неожиданность. Дети, освоившись в новой для них среде, совершенно позабыли о воспитании. Во всяком случае, некоторые. Послушайте, но откуда они должны помнить о? Во всяком случае, некоторые. И взрослые, как видно, тоже. Здесь, внутри заведения, мы все равны. Но попрошу не забывать, кто есть кто на самом деле. Лиза при этих словах наставницы аж дернулась. Большие карие глаза наполнились влагой. Я шепнул ей. Лиза, она права, не забывай, что на самом деле ты хорошая умная девочка, а она охамевшая су, КХМ, а она плохая старая тетка. Греющая тут же у Ширина мелко хихикнула, а Лиза все-таки не разревелась. Еще одна победа дипломатии. За прошедшие полтора года обучения случались самые разные инциденты. Не думайте, что мир забыл о случае на экзамене по урочтению, а точнее, после него. Что-что все на меня так уставились, симпатичный получился элементаль Го. И о том, как кое-кто из взрослых пытался повторить детские подвиги господина Осинского-младшего. Взгляды сместились с меня и начали бегать по залу. Этих взрослых здесь нет, они в другой группе. Успокоила народ наставница. И все-таки, случались и поджоги имущества, и кражи детьми еды из столовых. Однажды некто неизвестный каким-то образом проник на территорию спортивного зала среди ночи. Упс, хорошо, что в этот раз на меня не смотрела даже сама Любовь Андреевна. Видимо, неизвестный, на самом деле неизвестный. Что почему нас не оповестили? Тут же вскинулся опекун малолетней принцессы. Спокойно, была проведена внутренняя проверка. Это точно сделал кто-то из детского сада, проникновения извне не было, и никакого явного или тайного вреда причинено не было. Мы изучили все очень тщательно. Нет, ну какая хитрая, а хвастовство хвастовством, а о том, как они узнали о проникновении, ни слова. Грамотная тетя, чего и следует ожидать от той, кого избрали на эту должность. Когда все удовлетворились ответами, Любовь Андреевна вернулась к теме. Припомнила целый ряд каких-то событий, о которых я ни сном, ни духом. И в нашей прошлогодней группе, и в других. Оказывается, случались и драки, хоть и совсем мало, и непроизвольные выбросы силы. Один мальчик даже в лазарете полежать успел. Припомнила она и некоторых излишне задиристых девочек благородных кровей, но так наигранно не стала называть имен, что я сразу понял, о ком речь, о той, от издевательств, которой я в свое время спасал Рину. Таким образом, среди детей недостает должного уровня воспитания, подытожила наставница, и сверху было спущено решение, дополнительные занятия, для всех. Но Федор Валерьевич прекрасно выучился манерам дома. Спокойным басом возразил непривычно серьезный Кузьма, никогда его таким не видел, стоит ли тратить его время на, для всех уважаемый опекун, а затем обвела взглядом взрослых, вообще для всех, пусть благородные господа, раз уж мы носим это ответственное звание, научат всех остальных, как вести себя в высшем свете, а заодно продемонстрируют, как они справляются с обучением этому собственных детей. Тут я не выдержал, просто воспользовался моментом тишины, и расхохотался в голос, аж со стула чуть не свалился под смущенные взгляды толпы. К «Костя, что с тобой?» – всплеснула руками мама. «Ты чего, Константин Осинский?» – прорычала наставница, и тут же просто мгновенно перенеслась ко мне. «Видимо, какой-то артефакт. Как все это понимать?» Я перестал смеяться так же быстро, как и начал, чем снова смутил толпу взрослых и озадачил детей. Оглядел всех еще раз. Равиль Халилов, отец Азата, мать братьев Дашковых, опекун принцессы, опекун Федора, опекун Зазнайки, фрейлина Инги Бергсон, нянечка Александрины, какой-то отставной военный в сопровождении у антимага Стаса, простолюдинка мама Олеси Киш, дворецкий Юленьки, дворянка Софья Бестужева-Осинская, разжалованный сын дворянского рода Дмитрий Осинский, какая-то там знать своего мира, о чем тут вряд ли известно, Эльдана, опекающая Рину и Лизу, пьёстите, серьезно ответил я, мама с папой и госпожа Дашкова тут самые дворянины, это смешно, Любовь Андреевна аж застыла, тоже всех оглядела, ну да, даже Равиль простолюдин, хоть и бизнесмен, само собой, знать не пожелала сидеть в заперти со своими детьми 4 года детского сада, это же безумие, я удивлен, что Равиль и мама Дашковых остались тут, без них у мамы с батей было бы вообще полное преимущество, хе-хе, а, ну, вот они, значит, и будут всем примером, нашлась Любовь Андреевна, а в первую очередь, они должны стать примером вам, господин Осинский-младший, и, уже к родителям, научите сына поведению в общественных местах, обязательно, обязательно научим, госпожа Скуратова, часто закивал отец, чтобы наставница не увидела, как он сдерживает смех, мама, у которой уголки губ сами собой ползли вверх, тоже заверила, что все устроит в лучшем виде, родителям явно польстило, что они тут вроде как знать, никак их не отпустит дворянское прошлое, а я что? Нахмурилась генеральша под взглядом Скуратовой. «Мои дети ведут себя безупречно. Для военных. Дворянство же ай, неважно. В любом случае, с детьми и взрослыми будут заниматься учителя. Скоро они прибудут. Нам всем не помешает лишний раз напомнить себе об этикете приличного общества. В приличном обществе за такой базар-то морду бьют». Тихо-тихо процедил Кузьма вслед удаляющейся от нас наставницы. Отец согласно кивнул. Так что уже с началом следующей недели нас всех ожидал первый урок светского этикета для самых маленьких. К этому времени я и в своих делах кое-чего добился. Сон, в который я вошел ночью на понедельник, наконец-то начал работать сам по себе. Наконец-то я оказался не на том самом гребаном острове, а в месте, в котором я преподавал конструирование высших чар последние 30 лет жизни, в гимназии миров, пожалуй, лучшей магической академии на моей планете. Как минимум потому, что я сам стоял у истоков ее создания, а я делаю только лучшие. И, мало того, что сон приснился не сконструированной памятью, а самый настоящий, полноценный, в нем и люди имелись. Юноши и девушки в мантиях чуть ниже колен носились по мраморным коридорам, спеша с урока на урок. Воздух аж дрожал от аур могущественных профессоров, статно идущих к своим кафедрам. В общем, полноценный живой сон, в котором я себя осознаю. «Малыш, ты откуда здесь?» – спросила меня какая-то девчонка, которая самой-то еще явно 16 нет. «Кто тебя привел?» Я пожелал стать невидимым. Удалось, я исчез на глазах у всех, а они среагировали на это. Да, ура! Радости моей в эту ночь не было предела. Наконец-то я смог осознать себя не в псевдосне, не в застывшем воспоминании, меняющемся только по моей воле. Мне приснился настоящий осознанный сон, со своим сюжетом, логикой, внутренними правилами. И, скажу я вам, влиять на такой сон оказалось уже очень трудно. Легко став невидимым, я по глупости подумал, что так же легко сделаю тут вообще все, что я захочу. Нет, я не стал заглядывать дамам под юбки, а вы что подумали? Увы, я обломался очень быстро. Становление невидимым понадобилось для закручивания сюжета сна, вот и далось так легко. И всю оставшуюся ночь я прятался по углам и под партами по всему гимназию. Увы, этот сон оказался затяжным кошмаром, в котором меня посчитали злым духом и всю ночь пытались убить. Но наутро мне было абсолютно плевать. Сонный и разбитый, с мешками под глазами, еле вставший, я все равно ужасно доволен собой. Всего неделя работы, а я уже осознал себя в подлинном царстве сна, а не в его изолированной части, созданной лишь воображением. Да, осталось научиться подчинять это царство своей воле так же, как подчиняется ей память. С этими мыслями я открывал двери класса чтения. Над нами все-таки сжалились, Чтения у нас теперь нет. Именно его заменит этикет в высшем свете для одаренных детей от 3 лет. Родители и опекуны, такие же сонные и недовольные, как их дети, отправились заниматься в переоборудованный взрослый спортзал. Ха, мне даже интересно, как нас собрались учить такой унылой и бестолковой ерунде, как этикет, полностью отдельно от родителей. В классе парты оказались переставлены. Вместо стройных рядов, прямоугольник из парт вдоль стен, а у проектора застыл высокий мужчина или юноша, по его гладкому лицу оказалось трудно определить возраст. Одетый в элегантный черный костюм с фраком, с нежно-белую рубашку, он походил на какого-нибудь дворецкого, или конферансье, но оказался нашим учителем по этикету. Ну и рожа у него, один вид скуку навевает. Ну ладно, возможно, я предвзят, или мне просто показалось. Доброе утро, юные господа и дамы, разрешите представиться. Мое имя Юлиан фон Рихтер. Мы возводим свой род к почтенным баронам германской земли 17 века. Я с сей минуты ваш наставник, призванный дать вам основы знаний в области этикета. А не показалось. Я оглянулся на ребят. Такого аху, кхм, такого сильного удивления и непонимания я не видел в этих детских глазенках, наверное, никогда. Ну разве что, когда мы с ребятами попали в тень, и то не факт. Внимание, поблизости обнаружен источник враждебной силы. Концентрация скверны низкая, но при длительном контакте возможны последствия. Рекомендуется покинуть опасную зону. Б. Приехали. Позанимались этикетом, мать его раз так. Мирон стоял на балконе, любовался заснеженной Москвой и пил обжигающий локти с мятным сиропом. О, это истинный напиток богов, особенно холодным зимним утром. Особенно, если пьешь его впервые с самого августа. Да еще и сам, его никто не заливает тебе через трубочку. Мирон поморщился. Он и подумать не мог, что тот ублюдок так сильно его приложит. Говорят, когда Мирона доставили в реанимацию, проще было сказать, сколько костей у него целы, чем сколько сломано. А ведь Мирон даже не маг. Вот на кой черт было нападать на него с такой убойной мощью. Мда, хмуро взглянул он на свою ладонь. Интересно, киберпанк нынче в почете у девушек? Рука, конечно, не ответила, лишь скрипнула магомеханическим приводом. У него теперь почти все магомеханическое. Вдруг за его спиной раздался тихий щелчок, а затем мужской голос. Это уже не важно. Альдин Версакнга, надо же, в собственном доме покоя не дают, подумал юноша, быстрее пули смещаясь в сторону.